Ну что? Где схема-то? Схема? А это что? А зачем? А что это такое? Это схема, как связать шнурок вокруг него. Зачем? То есть вы все-таки сделали модель, как завязать шнурок вокруг валенка. Вокруг любого можно сапог. Но вокруг. У вас тоже? Нет. У меня есть уже вес. Надеюсь. Зачем вам шнурок вокруг валенка? Не знаю, как ставил задачу. Нет. Задача не так ставила. Задача ставилась нарисовать линейную последовательность, как завязывать шнурок в той обуви, в которой есть шнурки, относя это ко всему множеству, включая валенки. Поэтому, если в валенке нет шнурка, то в модели должно быть четкое указание, почему именно в валенке шнурков не надо завязывать. И на каком месте в модели это надо решить. Потому что вот это на практике, то вот почти чаще всего... Я сталкиваюсь с двумя вариантами этой задачи. Оба абсолютно маразматические. Это первый вариант. Они заставляют всех завязывать шнурки вокруг валенка. Второй вариант. Есть еще третий вариант, что это невозможно. Это понятно. Слишком много вариаций. Это ясно. Сразу. И второй вариант... там проверки не осуществляется. Я думаю, как это будет выглядеть-то на практике. Ну, в общем, ладно. Я последний месяц или два ломаю голову над одним вопросом. Как помочь людям включить голову? Нет, это важно. Это в данном случае не должно быть обидно. Я очень поддерживаю это решение тоже. Но потому что оно вот, как сама по себе активность, я ее очень поддерживаю. Но вот вопрос, который, да, принципиально отличает вот два принципиальных перехода, это вопрос зачем? Просто в задании не замечало, что нужно дальше что-то делать. Вот об этом я и говорю, да? То есть, как бы, я с чем сталкиваюсь? Я не знаю, как у тебя, как у руководителя бывает. Ты приходишь к подчиненному, даешь задачу. Вот надо сделать вот это. Он приходит и приносит себе примерно такое. Ваши штурки завязаны вокруг валенка. И говорит, ну мы же поставили, да? Ты баран. Но ты голову включи, но мне зачем вот то, что вы поставили? Говорит, ничего не знаю. Вот вы сказали, я поставил. Вот я ровно как раз с этим очень много и сталкиваюсь. Они не хотят задавать себе вопрос, а зачем это надо? Да? То есть вот попробовать найти это, зачем? Ладно, сейчас. Нет. Они, ну, кстати, вот у меня на практике это было с этими... часто бывает там с платежными системами тоже. Вот у меня есть платежная система там ВТБшная. Ну, там три разных юрлица. Ну, там три, там, вот каждый раз. Надо заполнять анкеты. В три разных юрлица, три одинаковых анкеты заполняются вручную в Варде. Я говорю, ну, бараны, ну вот веб-форма же, ну, господи, я один раз ее заполнил при регистрации, дальше она автоподстановкой, мне надо ее распечатать и подписать. Ну что, вот что? Почему я должен тратить там час 20? Потому что в каждом пути, вот 12 страниц документа, одинаковые совершенно, там, 10-15 полей, я их должен руками заполнять. Ну зачем? Причем, ладно бы это еще было в разных договорах разным юрлицам. Это в одном и том же документе, в каждом приложении я должен руками вписывать собственное именование. Повесить? На крючок повесить? Нет, это абсурд. Это абсурд очевидный совершенно. Вот. Вопрос был в другом. Как любому дикарю из прерии, который никогда не носил никакой обуви, должно быть понятно, как обувь классифицировать, как решить, нужно ли завязывать шнурки или не нужно. Если не нужно, то в каких местах не нужно, а если нужно, то как ее завязать. Понимаешь? То есть, иначе это получается... Вот это ответ, вот я просто хочу, чтобы... Это очень важный момент. Это вариант, как положить жирафа в холодильник. Да, когда, то есть вот как положить бегемота в холодильник? Открыть холодильник, положить бегемота, закрыть холодильник, да, ну вот, спасибо, Кэп. Как положить жирафа? Открыть холодильник, достать бегемота, положить жирафа и закрыть холодильник. Вот. То есть ответ, это не ответ. Как заправить ракету жидким кислородом? Да, это не ответ. Подойти к ракете, заправить ее жидким кислородом. Да, я хотел как раз, вот, чтобы вы на это натолкнулись. Потому что это очень часто встречающаяся заморочка. Мне нужно дерево ветвлений. Но в случае с ракетой, это не обувь, там обычно все предусмотрено уже. Да если бы. Тут оно падает. Было бы предусмотрено, не падало бы. Понимаешь? Потому что двигатель прогорел. Не может двигатель, знаешь, прогореть. Мне вот эта ситуация с ракетами напомнила, как ты же сам рекламировал Ситомейра, где он выступает, да, на психологии. Да. Оно упало второй раз подряд. Да. А эти, или этот. А ты понимаешь, что самая частая причина отказа людей от игры в цивилизацию была именно эта? Мои дикари, я пошел, отправил роботизированную пехоту, танки отправил, короче, на оставшийся случайно город, где варвары с дубинами, и варвары с дубинами замахали мой танк. После этого сказал, да ну его нафиг, и выключил игру. Вот. Вот отключая их, проблема была с Сидомейр. Решил. Нет, почему? Там есть два типа решения этой задачи. Первый тип решения этой задачи вероятностный, когда у тебя умножаются очки, вот, количество людей на мощность удара, на вероятность. Да? И в этом случае так может случиться, что если один танк и 98 мужиков с дубинами, да, вот, то 98 мужиков с дубинами с вероятностью там, 10% силы удара 2, да, вот в эти 10% выдадут удар 100, который твой танк замахает. Но это бред. Да? Второй вариант, это у танка есть, второй вариант, он принципиально другой, есть у каждого параметр атаки и защиты, и если они вычитаются друг из друга, если у него у тебя защита 5, а удар на 2, то все равно не пробьешь, ну то есть делай что хочешь, не пробьешь. Да? Это более правильный вариант. Вот. Но он как бы исторически справедливый, и он более близкий к жизни. Но зато он тебе не дает шансов, если у тебя дубины, у них танки, то все. То как бы игра становится печальной. Да? Я думаю, что он, Сидмейр, до сих пор борется с тем, что вот, да, он это решил. Да. По поводу одной ситуации, по поводу другой. Да. Начинается разные психологии игроков, которые были с победившей стороны, с проигравшей стороны. Да, это понятно. Это понятно. Но следующее. Вы посмотрели Сидомейра? Посмотрите Сидомейра. Перешли, пожалуйста. Перешли Дане, пусть он всем перешли. Игра разработчиков игр, да. Это не единственное, что он там делает. Какая разница? Возьмешь Сидомейр видео и смотришь все, что говорит Сидомейр. Это того стоит. Конечно. Вот. Можно еще? Да. Я когда точно так же ставлю задачу своим ребятам, когда неизвестно функция, зачем это делать, получается такой же результат. Не всегда. Что вот эта деталь нужна для того, чтобы потом на ней висела какая-нибудь железка. Не всегда. Тогда получается. Не всегда. Понимаете, в чем что я хочу? Я хочу, чтобы у вас в голове было прошито этот вопрос «зачем?», чтобы вы сначала думали «зачем?», потом начинали делать. Да. Да звучало, вот. Нет, четко звучало. Я в конце задания абсолютно нет. Я абсолютно точно объяснил задание. Ваша задача понять, почему при псевдовариативности событий в дереве вот, вероятности на будущее, в прошлом они линейны. Вот такой этот вариант, его вероятность равна нулю. Вот здесь его не будет. Вот его линейно не будет, он не реализуется в реальности. Это начинается метафизика, да? Вероятность такого. Можно ли физически так сделать? Да. Сколько раз в жизни ты такое видел? Ноль. Понимаешь? Есть масса вещей в мире, которые можно сделать, да? Но которые при этом не реализуются. В реальности, в пространстве реальности их не может быть. Поэтому здесь они формально как вырожденные варианты будут, а в реальности, в линейной реальности их никогда не будет. И это рекомбинантная модель, которую я использую. Поймите, вот потом я вам расскажу, как я это делаю. Вы берете бинарные факторы, смотрите, что у камеры есть линза, да, а у двери есть ручка. И вы думаете, а что будет, если делать открывающиеся линзы вот ручками, да? А потом думаете, если на этом модель закончить, будет вот это, да? А потом должно быть еще три критерия проверки. А кому это надо вообще? Да? А можно ли это сделать вообще? А будет ли это востребовано вообще? И так далее. То есть вот Мой, вот, и поэтому моя задача, я очень четко сформулировал задачу. Посмотрите, как вероятностные события, все возможные варианты должны быть представлены в дереве вариантов, все возможные. Да? Но только некоторые из них будут иметь значение. Вы плохо учили генетику в 8 классе, по-моему. На примере плодовых мушек. В 8 или 9. Не, я серьезно в данном случае. Кто геном прочитал? Вот. Ну? Это вот про это. Давай. Ну, я не уверен. Так рисовать надо. Ну, целиком есть данные, но у меня нет. Рисовать и подписывать. Давай. А, не знаю уж как. Ну, начнем так. Проверяем наличие обуви. Вот оно в принципе есть или нет? Как мы это? Там, единичка вообще. Ну, в данном случае это хорошо. Изобретай собственную символику тогда. Это нормально. Как ты будешь ставить символ? Окей, ну тогда нарисуй сапог. Сапог в данном случае это пиктограмма. Мне нужен символ. Символ, потому что пиктограмма отличается от символа тем, что пиктограмма это как иероглиф, mm-hmm. он похож на образец. Mm-hmm. А мне не нужна пиктограмма, иначе запутаемся. Мне нужен символ. Символ полностью оторван по изображению от образца, но несет какое-то значение. Mm-hmm. В данном случае проверка существования. Есть математический оператор существования, между прочим. Как он пишется? Какой? Я не знаю. Как он пишется? Математический. Е. Е он пишется, конечно. Existence, оператор существования. Существует обувь. А, да, точно. Ну. Хорошо. Ну, я уже... Так ты его не надо кружок, пиши Е. Это общепринятые термины. Все уже придумано. Вот. А дальше? Ну, это не оно. Ну, пофиг. Нормально, Е. Ну, на самом деле, оно вот так рисуется. Ну, пусть тоже. Окей. Я их так пишу, между прочим, потому что мне так проще. Потому что Е. А если она существует... Да. Заполнен кружочек. Вот это хорошо, это мне нравится. Так, здесь второй вариант. Да. Она здесь что? Не существует. И что тогда? То есть, если обуви нет, тогда да. ничего, все. Вот. Закончилось. Вот это должно быть. Стратегия закончена. Вот это должно быть. Вот это было гениальное открытие средних веков. В арабских цифрах не было нуля. Помните, когда их изобрели, нуля там не было. Концепция несуществования зародилась очень поздно. Ну, многие спорят еще когда, в каком веке там, и так далее. Но сильно позже, чем появились цифры, чем система счислений, там, черт знает как. И вот концепция открытия нуля была гениальной. Это концепция несуществования объекта. Поэтому этот вариант существует с отрицанием. Он вырожденный вариант, но вы должны в своей голове видеть вырожденные варианты тоже. Вот вы проверяете, обуви нет, и на самом деле должны понимать, что здесь существует та же самая вот вся пирамида и вся движуха, которая здесь, она и здесь тоже есть. Но для простоты записи мы ее зачеркиваем. Это не значит, что ее нет. Это как вот темная материя, да, там вот. Это вероятность, которая никогда не реализуется. Она все равно существует, но с отрицанием. Вот если вы это поймете, то вы поймете принцип построения процедуры алгоритмов. Ключевой. Вот алгоритмов для людей. Потому что с ними, с программами? Да, в программах примерно так же, но не в этом дело. Для людей это важно. Вы должны им показать, вот, это, понимаете, вот не прыгай с края платформы перед поездом. Это вот эта вероятность. Потому что дальше будет вот это. Да? И лучше бы тебе сюда не попасть. Поэтому отмени-ка ты вот это на этом этапе. Понимаете, вот вариант, не переходите, там, не суй пальцы в розетку, он ведет за собой конкретные последствия. Будь здоров. Но наша задача, чтобы эти последствия никогда не реализовались в реальности. Понимаете парадокс? Мы хотим не дойти сюда, поэтому останавливаемся здесь. Здесь будут вот эти линии, хотя и будут воображаемыми для нас. Но для простоты жизни мы записываем это вот так. Понятно сейчас вот это? Нет, это изначально было понятно. Хорошо, тогда вот здесь валенки должны были остановиться. У валенков шнурков нет. У них шнурков нет. У валенков шнурков нет. Дальше вот здесь мы проверяем. И там нужно их зачеркнуть было. Неправильно. Здесь мы проверяем наличие, наличие в обуви дырочек, два ряда дырочек и шнурков рядом. Хорошо. Здесь мы проверяем, если этих дырочек нет, да? Да. Так, одну линию начерчу. Вот, то стратегия закончилась. Если вот, ты... хорошо, подожди. Да. Во-первых, вот теперь я буду задавать дополнительный вопрос. Первый вопрос. Как ты отнесешь объект к классу обуви? Это первый вопрос. И второе, вот здесь у тебя вот это еще формально, я просто его не спросил, а здесь уже будет сбой. Потому что я могу предложить решение альпинистских ботинок, где нету дырочек, но есть крючочки. Значит, дырочек и крючочек. Это вот это начинается перечислением, да? Ты не можешь сделать описание множества перечислением. То есть можешь, но это тогда если вот, их больше 10. Тогда вот так должно быть, правильно? Нет. Критерии должны быть однозначны. Почему я их про критерии спросил? Давай вот про это. Как отнести этот объект к классу обуви? Да. Он должен иметь определенную форму. Так, какую? По форме ноги, по форме ступни. Его можно засунуть. И в него можно засунуть. Если это детская обувь, она маленькая, то в него можно засунуть. Я не согласен с тем, что это исчерпывающее определение слова обувь. Функциональное. Иначе будет чайник, да. Ну, странный чай, утюг. Причем вот старый утюг, знаете, где надо угли засыпать. Большой старый утюг. Ну, причем большой можно. При должном старании. Ведро. Такое. Этот объект должен быть по форме ступни. Он должен быть произведен из. Ну, допустим, ну понимаешь, по форме ступни. Что должно быть по форме ступни? Потому что если мы берем туфли, да, там, то черт оно по форме ступни. Сапог тоже не по форме. Да. Высокий. Вот о чем. Ну а что, в ведре? Может, здесь удобное ведро и ходить в нем. Да. Да, как бы. Ну, здесь вопрос. Я не знаю на данный момент, как дать полный. Вот здесь вы начинаете наталкиваться вот на то, на следующий логический ход. Поэтому, пожалуйста, давайте вы продолжите делать эту задачу. Вы уже поняли примерно, чего хочется. Вот это первый ключевой момент. Вы должны понять оператор несуществования. И должны обязательно включать его как вероятность. То есть, вот это то, с чем ты, наверное, сталкивался при написании алгоритма. Да. А если человек приходит и говорит, что, вот когда проговаривали написание алгоритма для фирмы, а если человек приходит и говорит, а я хочу в два раза дешевле, мы ему говорим на этот вопрос, а в два раза дешевле нельзя. И все, точка. И идем вот сюда. И он либо соглашается, либо заканчивается здесь этот алгоритм. Мы должны прописать, мы должны, понимаете, это как вот при хирургии, да, если вы какой-нибудь сосудик обрезали, вы должны его прижечь, чтобы из него потом не текло, да. У вас каждая веточка должна быть завершена чем-то, там листик должен быть на конце каждой веточки. У вас не может ветка тянуться, знаете, дерево, у которого одна ветка тянется в бесконечность с вариациями. Вот как это выглядит иначе. То есть это яблоня, вероятностная яблоня. Да? А вот если это нижняя правая ветка, то все что угодно. Да? Нет. Или примем решение на месте. Нет. Никаких примем решения на месте, никаких решит сотрудник, никаких посмотрим, как пойдет, никаких обратимся к боссу и так далее. Все веточки должны быть купированы, все. На конце каждой веточки должна быть позичка. Понятно? То есть, а если вот приходит человек, мы ему говорим 10 тысяч, он говорит, а можно 5? Мы говорим, нет. Или говорим, можно, но если то. Он говорит, а вот если то, но не так. И опять нет. Да, мы должны завершать все веточки операторами несуществования. Поэтому я хочу, чтобы... Поймите, если вы таким образом сделаете, то смотрите, что у вас получится. У вас получится оббегающий алгоритм. По принципу бинарного дерева есть такой принцип. Неважно. Как он будет тогда работать? Пришел человек, говорит, а можно? Нет. Окей, сюда. Тогда, а сюда? О, опять нет. Тогда сюда. Тогда вот так. Да? Единственный путь получается. Один. Для каждого конкретного случая. Так работает. Есть компьютерная методика алгоритма бинарного дерева, которая перебирает все возможные варианты в принципе. Либо то, либо то. Стоишь, либо то, либо то. И вот он их все оббегает и смотрит, что получается. Но это уже следствие из этого, это не причина. Вы должны понимать, почему этот алгоритм так построен, а не его использовать. Понимаете разницу? Хорошо, что ты ее понимаешь, это очень круто. Это реально круто. Понятно? Все веточки вероятностей должны быть закрыты. Школа начинающих демиургов. Я правильно понимаю? Я в данном случае серьезно. Если вы начинаете творить реальность, то, пожалуйста, не оставляйте хвостов. А то, ну вот, трэш же начнется. Но вот незакрытые вероятностные хвосты порождают вот такие вещи. Я правильно понимаю, что 3 это неправильно? Да 3 это может быть. Просто критерии условия должны быть четкие. Хоть 8, мне все равно. Я люблю меньше. То есть я предпочитаю, ну, 3 максимум. Как бы 2 обычно, 3 может быть, я 2 предпочитаю все-таки, бинарное проще. Опять же, бинарное можно сделать, вот 3 можно сделать в 2 хода. Можно 3, можно 8, я не настаиваю на бинарности, но критерий должен быть однозначный, очень четкий. Мы сейчас должны как-то описать? Конечно, относительно шнурков. Не, я имею в виду, мы должны описать, что такое обувь. Конечно, конечно. Вот, да, вы должны придумать, что такое обувь, как они, это втыкают. И вот полностью описать мне вот вероятностное дерево работы со шнурками. Задача понятна в этот раз? Стало она более понятна. Хорошо. Давайте. Что? Слишком просто, да?